Глава 90. По дороге от Вены до русской границы с супругами ничего замечательного не произошло. Жидов на станциях, где они останавливались, было по-прежнему много. Жиды эти делались все серее и серее. Сюртуки их становились все длиннее и грязнее. Постепенно исчезали на них признаки белья. Но вообще супруги чувствовали, что уже пахнет славянским духом. Вместе с увеличением числа грязных евреев на станциях начал появляться и славянский говор вперемешку с немецкой речью и с жидовским жаргоном. Слышалось чешская, хорватская, польская речи, малопонятные для русского человека, но все-таки родные для его уха. Даже в самом поезде, в котором ехали супруги, существовало уже то, что имеется во всех русских поездах, и чему все иностранные железные дороги должны бы подражать. Это существование уборных в каждом вагоне. Ночь была проведена супругами спокойно в вагоне. Спали они относительно хорошо, и утром, проснувшись на заре, с великой своей радостью узнали, что до русской границы осталось езды с небольшим час. Утро было пасмурное, октябрьское, холодное, неприглядное, навевающее при обыкновенных условиях хандру, но лица супруга все-таки сияли от удовольствия. Они радовались, что подъезжали к русской границе. Николай Иванович, выпив натощак вместо утреннего чаю кружку пива, даже напевал себе под нос: «Кончен, кончен дальний путь, вижу край родимый». «Ты рада, Глаша, что скоро мы будем в русской земле?» — спросил он жену. «Очень рада. То есть веришь, так рада, что и сказать трудно», — отвечала та, улыбаясь. «Ужасно надоело. Все эти заграничные порядки совсем мне не по нутру». «А помнишь, как ты за границу-то просилась? Ведь покою мне не давала. Поедем да поедем». «Ну и что же? Ну и съездили, ну и посмотрели. Ну и есть что вспомянуть. А все-таки у себя дома лучше. Когда постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества вам сладок и приятен». «Да-да-да-да-да-да-да. Эти стихи я знаю. Это из «Горя от ума». Как только приедем на русскую границу, сейчас на станции выпью большую рюмку простой русской водки», — протянул Николай Иванович. «Ну вот, у тебя только и на уме, что водка». «Душенька, да ведь вспомни, сколько времени я с ней не видался-то. Только в Женеве и удалось попользоваться один раз. Но зато вспомни, сколько содрали-то за нее». «А я, как приеду на русскую станцию, сейчас чаю себе спрошу», — сказала Глафира Семеновна и прибавила: «Знаешь, я о чем русском за границей соскучилась? Ты вот о водке, а я о баранках. Ужасти, как баранок хочется. Я об них всюду вспоминала, как садилась чай пить, а в Женеве так даже во сне видела». А мелкий дождь так и моросил. Плакали оконные стекла вагонов. Виды делались все непригляднее и непригляднее. Прежняя возделанность земли постепенно исчезала. Везде виднелась глина и песок. Пустыри попадались все чаще и чаще. Пассажиры из поезда исчезали. Их оказалось уже только полтора-два десятка, когда поезд подъезжал к последней австрийской станции. Часу в восьмом кондуктор отобрал последние билеты из книжки прямого сообщения. «Скоро приедем?» — спросил его Николай Иванович по-русски. Кондуктор понял вопрос и отвечал по-немецки: «Nacht minuten». «Через 12 минут? Ну, слава богу, а за то, что ты понял по-русски, вот тебе на чай». И Николай Иванович на радостях отдал ему последние свои пфениги в виде нескольких монет. Но вот и поезд стал убавлять ход. Ехали совсем тихо между целыми рядами вагонов, стоявших на запасных путях. Бродили рабочие по запасным путям. Невзирая на дождь, Николай Иванович отворил окно и, высунувшись из него, с нетерпением смотрел по направлению к русской границе. Вдруг какой-то рабочий громко выругался по-русски, упомянув крепкое слово. Николай Иванович вздрогнул. «Глаша! Русские уж! Русские мужики! по-русски ругаются!» — воскликнул он и торжественно прибавил. «Здесь русский дух! Здесь Русью пахнет!» Еще минута, послышался скрип и стук тормозов, и поезд остановился. «Приехали на русскую границу!» «Но слава Богу!» — произнесла Глафира Семеновна и перекрестилась. Перекрестился широким крестом и Николай Иванович. Русский говор уже слышался в нескольких местах. Виднелись два столба. Один с австрийским гербом, другой с русским. Вбежал в вагон носильщик и забрал вещи супругов. Супруги вышли из вагона и пошли по платформе. Вот и станционное зало. У дверей стоял бравый русский жандарм и отбирал паспорты. «Русский человек! Настоящий русский! Голубчик!» — воскликнул Николай Иванович и от полноты чувств обнял жандарма. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.